И Сварог произнес первые четыре слова не самого сложного заклинания. «Подождите». Блана полезла в незакрытый Сварогом бардачок, выудила черную книжечку, что-то вроде простого паспорта в кожаной обложке, но малость потолще, и просунула в окошко. «Вот, права, ПТС, техосмотр, полис, не просрочено, не подделано, не куплено, все в порядке. А там, на Олеговой пустоши, все в порядке, кроме скорости и запаха». Холодно перебил сержант, книжечку взяв, однако ж в нее не заглядывая. «Я не из отдела убийств, я тут поставлен следить за порядком на дорогах, и порядок этот был нарушен. Спорить будем или согласим, что превышаем, а что, выпивали?» «Эй, они нам зуб не сговаривают», — предположил напарник Серега, приближаясь уже с автоматом на изготовку. «Да запросто легко», — согласился сержант. «Я б не то что массовый расстрел, я б инопланетян за ближайшим холмом счинил, лишь б машину не обыскивали». Будучи полным профаном в здешних реалиях, Сварог молчал в тряпочку. Однако с каждой секундой ситуация нравилась все меньше и меньше. Складывалось впечатление, что гаишник сознательно лепит из себя туповатого мента, дурочку валяет и сам заговаривает задержанным зубы. Но вот для чего это ему спрашивается? Забавляется? Чувство классовой ненависти жить ему спокойно не дает. Но ведь не может же он не понимать, что детектор сперва лишь попискивавший теперь загудел, как трансформатор. «Слушай, сержант!» — все у Ланы сорвало предохранители. Она распахнула дверцу и выскочила наружу. В чисто символическом платье, босиком, смертоносной и обворожительной, как валькирия. И Сварог поморщился. Автоматически включился свет в салоне, превратив его в прекрасную мишень. «Шмонай! Салон! Копайся в багажнике! Снимай сиденье! Давай, давай, валяй, сволочь усатая! Но учти твои долбанные номера и твой жетон!» Она показала на гаишную машину, потом ткнула пальцем в грудь сержанта и вдруг осеклась. Сварог за время ее монолога тоже успел выбраться наружу, но не столь театрально, выбрался и мягко так скользнул к корме машины в тень. «Ах ты, шалаветка! Думаешь, если разъезжаешь на дорогой тачке, которую купил тебе твой трахатель, то борзеть можешь по полной?» Сержантчик, малостью опешивший в первую секунду атаки валькирии, постепенно набирал обороты, грозно надвигаясь на Лану. И, похоже, теперь уж нисколько не играл, а был самим собой. «Ты что думаешь, сочка, твое тут все? Скупил тут все? Ты у меня в ногах будешь ползать!» И, набрав полную грудь воздуха, сержант заорал «Бонзай!» И в унисон с ним завопила Лана «Подстава!» Детектор опасности взвыл, как корабельный ревун. Сварог краем глаза увидел шевеление кустов в 10 шагах от того места, где остановилась их машина. А сержант и его напарник, окончательно сбросив всяческие маски, поднимали автоматы. Думать было некогда, настало время действовать. Сварог выкрикнул про себя последнее слово заклинания, и в его длани появился меч, прямой, двуручный, великолепной стали, идеально сбалансированный даже с рубином в навершии. «Лана, вниз, за машину!» — заорал, что есть мочи Сварог, понимая, что сейчас начнется пальба, и прыгнул вперед. Другие б на месте ментов растерялись. «Поди тут не растеряйся, когда в руках стоящего перед тобой человека из ничего, из ниоткуда материализуется предмет более чем метровой длины, да еще и предмет абсурдный, дикий, явно не твоей эпохи». Но ребятки по всему, видать, были профессионалы, которых учат удивляться уж после того, как враг повержен. Вот тогда, положив нагретый ствол автомата на колени, они смогут засмолить сигарку и обсудить перипетии победы. Дескать, ну ни хрена ж себе, с какими чудесами довелось столкнуться. А до наступления полной окончательной ясности нужно работать, отключив все посторонние мысли. Так учат профессионалов, и эти ребятки были из их числа. Да вот только с людьми, которых пули не берут, сталкиваться им прежде явно не приходилось. Да и слова такого «лар» наверняка они никогда и не слышали. Выпущенная сержантом с 3 метров автоматная очередь прошла мимо. Пуль, не задев Сварога, унеслись в темные таежные заросли. А потом меч описал над макушкой Сварога сверкающую дугу и снес голову сержанту. Голова упала на асфальт, покатилась по разделительной полосе, оставляя маслянистый след. Крутанувшись в полуприседе, Сварог рубанул по коленям напарника Серегу и выскочил навстречу засаде. Их было 4 в камуфляже, в шерстяных шапочках, масках, натянутых на лица. «Опять маскарад, ну твою! Да что ж это такое, не кстати!» — подумала Сварогу. «И все с автоматическим оружием. У 2 что-то типа УЗИ, в темноте не разглядеть, у 2 калаши». Короткие, но частые автоматные очереди метнулись с разных сторон раскаленными кнутами и сошлись на груди Сварога. И облаченный в камзол Сварог не смог удержаться от выходки в стиле горца. Он вскинул руки вверх, устремив клинок в зенит и благоговейно запрокинув голову к облачному небу.